Литература. Андреева. Психология социального познания. Москва, 2000. Аронсон. Общественное животное. Перевод с английского. Москва, 1998. Бодолев. Восприятие и понимание человека человеком. Москва, 1982. Выгодский. История развития высших психологических функций. Собрание сочинений. Москва, 1983. Том 2. Гозман. Психология эмоциональных отношений. Москва, 1987. Жуков. Проблема измерения точности межличностного восприятия. Вестник МГУ. Психология, 1978, номер 1. Келли. Процесс каузальной атрибуции. Современная зарубежная социальная психология. Тексты. Москва, 1984. Кон. Открытие «Я». Москва, 1978. Кон. Введение в сексологию. Москва, 1988. Куницына, Казаринова, Погольша. Межличностное общение. Санкт-Петербург, 1999. Майерс. Социальная психология. Перевод с английского. Санкт-Петербург, 1998. Межличностное восприятие в группе. Под редакцией Андреевой и Донцова. Москва, 1981. Муздыбаев. Психология ответственности. Ленинград, 1983. Общение и оптимизация совместной деятельности. Под редакцией Андреевой и Яноушика. Москва, 1987. Петровская. Компетентность в общении. Москва, 1989. Поршнев. Социальная психология и история. Москва, 1968. Рубинштейн. Принципы и пути развития психологии. Москва, 1960. Соловьева. Обратная связь в межличностном общении. Москва, 1992. Стефаненко. Этнопсихология. Москва, 1999. Хьюстон Штребе Стефенсон. Перспективы социальной психологии. Перевод с английского. Москва, 2000.